Глава 23. Теперь он бывал дома только ночами. Все дни его занимали поиски. Но этим вечером в лесу пошел ливень, и Рудневу пришлось вернуться раньше. Из-за того ли, что погода нарушила его планы, или из-за седьмой по счету безуспешной попытки, он чувствовал сильную усталость. Это была полная опустошенность, внутри ныло спать, спать, спать. Он из последних сил поднимался на пятый этаж и, шаркая по ступенькам, только и мечтал забыться сном. На последнем пролете он встретил Федора. Тот стоял у окна и слушал шум воды. «Куришь?» — спросил Рудни в шутку. «Если бы», — ответил Федор с недовольной миной. Они пожали руки. «А то у меня есть. Так угости». Илья сел на ступеньки и достал пачку. Федор потянулся за сигаретой. «Я думал, попам нельзя». «Курение — грех», — подтвердил догадку Федор. «Да и ты, кажись, не курил». «А я и не курю», — пожал плечами Илья. Они закурили. «Оно не курево даже, а повод остановиться. Иногда не можешь притормозить и бежишь, бежишь, пока не сотрутся ноги. А закурил и вроде отдохнул немного». «Точно», — кивнул Федор. «Но ты не привыкай, Федь. Сигареты нынче дорого стоят». Сосед пошевелил пальцами, призывая дать ему про запас несколько штук. Руднев свернул кукиш, но потом отдал всю пачку. «Значит, бежишь?» «Бегу». «Ну, Бог в помощь». «Ага». Федор курил жадно, с какой-то злостью, и сигарета его быстро сгорела. «А пойдем ко мне?» «Нет, Федя, я устал. Ноги промокли». «Пошли». Он потушил бычок о перила и потянул Руднева к себе. На маленькой кухне Федор казался громадным плюшевым медведем в кукольном домике. Под ногами у него вертелись два пупса 2-3 лет и серая кошка. Старшая дочка Вера сидела здесь же, за обеденным столом, и делала уроки. «Остальных, — сказал Федор, — моя повела по кружкам». Руднев сначала не понял, что речь идет о внеклассных занятиях, и на ум пришла другая картинка. Ольга, как вертухай в тюремном дворе, водит детей по кругу. Федор открывал и закрывал холодильник, доставал какие-то пакеты, некоторые убирал назад, некоторые оставлял. Так на столе оказались кусок сыра, хлеб, оладьи и малиновое варенье. Вера запустила в банку палец, Федор поставил чайник. «Извини, Илюш, кроме чая ничего другого налить нету. Алкоголя дома не держим». «Это даже хорошо. Мне с утра за руль». «Ну вот и славно», — согласился Федор. Он взял графин, разлил по стаканам воду, размешал в ней варенье и отдал сладкое питье детям. Потом сел напротив и стал смотреть то на Илью, то на костяшки своих кулаков. «Вчера беседу имел». «Какую беседу?» «Серьезную. Благочинный из епархии ко мне в храм приезжал». «Кто?» «Помощник митрополита, ревизор такой. Я бы даже сказал, надзиратель». «И чего он?» Руднев предвидел, куда катится разговор. А Федор не знал, с чего начать. Он даже жалел, что начал и закипал. Но там, оказалось, Ольга к архиерею ходила. Да так сходила, что... Вот кто ее просил? «Тут в примере загадка», — сказала Вера. «Пап, помоги!» Федор не слышал дочь. «Пришел без звонка, ходит, ходит по церкви. Вопросы глупые задает. Почему крыльцо шифером крою, а не металлом? Или зачем песку так много, для плитки так много не надо? В общем, трещит без дела, а потом вдруг как спросит. Плохо тебе живется?» «Пап, слушай, ну слушай, за бесчисленные отары ночью шел пастух усталый. Кто это?» «Как тебе живется? Ну что за вопрос? Я отвечаю ему, что сносно живу, а он опять. Разве плохое у тебя житье? Как у всех, говорю, с Божьей помощью. Вот он и выдал, что жалобница за меня в епархии просила. И пристыдил. Сам, мол, трусишь, а бабу свою в скромности держать не можешь». «За бесчисленные отары ночью шел пастух усталый. Пап, ну кто это?» Федор поглядел на Веру. «Это дочка Иисус Христос». Она притихла. «А ты чего ему ответил?» — спросил Руднев. «Злость меня какая-то взяла. Я и сказал ему...» Кулаки Федора сжались. «Не буду сейчас при детях повторять, но крепко сказал». Засвистел чайник. Федор, переступив через пупсов, собирающих на полу пазлы, снял его с огня. «Это не Иисус, папа». «Почему?» «Тут дальше. А когда пропел петух, скрылись овцы и пастух». «Какой еще петух?» «Не знаю, какой, пап. Громкий». Федор налил чаю. И только сел, как в прихожей щелкнул замок. Пупсы бросили свои пазлы, побежали встречать маму. Послышалось, как у кого-то случайно раскрылся зонт, и дети завизжали. Только голос Ольги тучей гремел над детским смехом. «Кто-то обкурил всю лестницу!» — крикнула она из прихожей. «А, у нас гости. Здравствуй, Илья». «Привет, Оля». Она понюхала воздух в кухне, в котором витали следы их невинного курения. Илья решил, что сейчас им влетит, но Ольга, поняв все, только цокнула языком. «А чего это? Вы не едите ничего?» — спросила она, сменив тему. «Я сейчас картошки сварю». «Не надо», — остановил ее Федор. «Мы сыты». «Сыты?» — Ольга потупилась на Илью. «Ты, может, и сыт, а вот Илья...» Илья решил, что лучшего момента для побега не будет. «Я не голоден, но устал. Спать очень хочу. Пожалуй, пойду». «Ну как же?» — удивилась Ольга. Она была чем-то взволнована и весела. «Чаю попил и все? Тебе Федя не сказал, что у нас радость?» «Какая?» «Ну что же ты ему не сказал? Феде отпуск дали. Митрополит одобрил, подписал. Никогда раньше не давал, а тут нате». Ольга подмигнула Илье и сладко улыбнулась. Она была горда за себя. «Может, мы коньячку выпьем?» «Коньячку?» Федор насторожился. «У нас нет ничего». «Забыл, что ли? Тебе на Пасху дарили. Дорогой французский, там еще оставалось. А тут чем не повод?» «Не надо коньяка», — попросил Илья. «Мне рано за руль». «Не надо коньяка», — подтвердил Федор. «Ему за руль». Ольга принесла бутылку, обтерла ее полотенцем. «По чуть-чуть». «Не надо». «Да ты чего это? Хоть Илью угости». Федор был напряжен и даже покраснел. Он свернул бутылке голову, налил себе и Рудневу. «Сама будешь?» — спросил он у Ольги. «А я не человек?» Федор не хотел наливать. «Может, не будешь?» «Тебе жалко в самом деле?» Он пофырчал, налил и тяжело опустился на стул. «Ну, за отпуск!» Ольга подняла рюмку. «И за тебя, Феденька!» Все выпили, помолчали. «Мне хоть и за руль с утра, но такого коньяка можете еще лить», — наконец сказал Илья. Федор, малиновый как варенье, смотрел на жену. Ольга смотрела на него. Потом подбородок ее задрожал, и она засмеялась. Засмеялся Руднев, и уже после всех загоготал Федор. «Не дам больше никому!» — выкрикнул он сквозь смех и вылил в себя всю бутылку. «Тебе не стыдно? Когда ты успел?» — спросила Ольга у мужа, который давно выпил коньяк и заменил чаем. «Стыдно», — ответил Федор, вытирая слезы. «Я куплю новую бутылку». «Нет уж, дорогой, он у нас плохо хранится». Вошла Вера с учебником. «Мам, мам, скажи, кто это? За бесчисленные отары ночью шел пастух усталый, а когда пропел петух, скрылись овцы и пастух». «Это месяцы звезды», — сказала Ольга. «Пойдем, проверю твои уроки». Она увела за собой детей, и на кухне остались только Илья, Федор и кошка. «Значит, отпуск?» — спросил Руднев. «Я сказал ей так». «Что же на самом деле?» «Отпуск, это правда. Но не для отдыха, а чтобы я подготовился. Потом ссылают в село под Валдаем. Даже название не вспомню. Там и прихода-то нету». «Что же там делать?» «Как что? Служить. Только это мне надо семью бросать и ехать одному. У детей сады и школы, да и не прожить нам всем в этой дыре». «Разве они могут тебя так?» «Церковь, она как армия, Илюш. Куда командование пошлет, там служить и будешь». «Но ты же можешь отказаться», — не верил Руднев. «Оставление прихода — та же самоволка. Почислят за штат». «И все из-за Ольги?» «Ну что ты?» — морщись сказал Федор. «Там давно другое. Был бы человек, а за что найдется? Она просто дровишек подкинула, а я с этим отцом Анатолием, который благочинный, давно в контрах». Он почесал костяшки кулаков о стол. На колени его прыгнула кошка и закружилась, почесывая хвост о бороду Федора. Разве он может тебе приказывать, этот Анатолий? Ведь он такой же иерей, как и ты. Такой же, да не такой. Сам он, конечно, не может. Я на хорошем счету раньше-то был. Первый по социальному служению. Из больниц не вылезал в свои выходные. Помнишь, у тебя в реанимации детишек крестил сколько? Но это все счета другие, цифры неизмеримые. А отец Анатолий в это время бумажки писал, что я приход запустил. Потом ремонт начался, и он мне всяких казначеев стал подсылать. Комиссии. Пару раз выявили недостачу. Да что там, считали бы они лучше, сколько я своих потратил. А ему-то зачем? У него свои мысли на мой приход. Вот и выслуживается перед архиереем, чтобы настоятелем стать. — И это знакомо, — сказал Илья. — А ты думаешь, у нас по-другому? Подчиненность армейская, отношения измеряются раболепством и деньгами. Нашел батюшка спонсора, молодец. Не нашел, плохо служишь, батя. Вот он капал начальнику, пока у того из ушей не потекло. — Стало быть, ты плохо служишь. — Понял ты все. Разозлился Федор и сбросил с колен фуфайку. Но так во все времена в церкви было. Разные были священники, но церковь все еще стоит. — Тебе нужно напрямую поговорить с митрополитом, — сказал Илья серьезно. — Поговорил, — ответил Федор, прихлебнув чай. — Решение твердо. Еще и спросил меня, зачем я матушку к нему посылал. — Да. — Что мне делать, Илюш? Как считаешь? Они посидели. Кошка норовила вернуться на руки к хозяину, но тот отпихивал ее тапком. Илья молчал и думал, что понимает Федора. Он, как и Федор, был лишен дела. Его ограбили, отобрали не деньги, не честь. Пусть бы честь, черт с ней. У него забрали смысл жизни. «Не знаю, сможешь ли ты оставить службу. Ты один из немногих попов, которые действительно имеют право служить и давать людям веру. Все, что ты мне рассказал, цинично и несправедливо. Поэтому вот что я могу посоветовать. Если в служении ты видишь единственный смысл, борись. Оставляй семью и езжай собирать в глуши приход. А там, может, и повернется по-другому. Бог милостив, ты говорил, настанут хорошие времена. Но мне кажется, у тебя есть и другая служба, не менее важная для тебя и для Бога. Так, отец Федор?